Проведя диагностику, которая показала несколько новых повреждений, за что Маришу нужно сказать отдельное спасибо и выдать внеочередную премию, хотя пальцев на руках у него и так осталось немного. Это, конечно, шутка, но только отчасти. Комплект активной брони модель «Крушитель Зертас 314 класс воздух». Диагностика выявила повреждение систем. Генератор подавления окружающего пространства – 91%. Генератор стабилизации пространства – 96%. Комплекс боевой адаптации – 82%. Комплекс локальной адаптации – 96%. Комплекс броневого покрытия – 39%. Комплекс автономной деструкции и регенерации – 27%. Комплекс энергетических накопителей – 68%. И хоть на поверхности экзокостюма появилось две новые прорехи, но если судить по цифрам, что показала диагностика, то ничего серьезного Мариш не сломал. Достав из своей бездонной сумки необходимые материалы, я начал их загружать в нужном количестве в приемный бокс. Вес, конечно, приходилось прикидывать примерно, но думаю, система регенерации не станет расщеплять в отходы полезные материалы. Да и если судить по технической справке, что выдала система экзокостюма, то все неиспользованные вещества будут перемещены в дополнительное хранилище, на правой стороне спины, чуть ниже бокса деструкции. Так-то с моим улучшившимся интеллектом, оказалось, что ничего сложного в этих схемах по сути и нет, да и язык арахнидов давался мне теперь не хуже родного системного. Но как оказалось, ремонт не только займет около 172 часов, но и потребует порядка 100 тысяч единиц маны. А с учетом поврежденного основного магического ядра, емкостью в 15 тысяч единиц маны, наполнять резервный накопитель на 2000 единиц придется довольно часто. Но хоть все ресурсы были приняты, проблем с их чистотой не возникло. К тому же, как я и предполагал, экзокостюм во время регенерации не создавал всплесков магической энергии, видимо, дозируя ее в совершенно незначительных количествах. Все же образец мне достался действительно уникальный. Так что, оставив крушителя Зертаса тихо шуметь и восстанавливать внутренние системы, я решил закончить с тратами энергии силы души. И следующим на очереди у меня был навык поглощения плоти. Навык истинной демонической формы – поглощение плоти. Описание. Во время поглощения души, вы можете направить энергию не в демоническое ядро, а смешав с жизненной силой жертвы, ускорить регенерацию собственного тела. Чем сильнее жертва, тем выше результат восстановления вашего тела. Стоимость данного улучшения демонической формы – 100 единиц СД. Ну, хоть здесь я угадал, а то с этими демоническими навыками, о которых не приходилось читать ни в книгах, ни в каталогах, было сложно предвидеть наперед их свойства. Но так или иначе, навык крайне полезный, и особенно в таких мирах, как Сшорс, где магию использовать крайне затруднительно. А несколько принесенных в жертву труд неинсектоидов наверняка смогли бы восстановить серьезную рану. Внимание! Внедрить в демоническую форму навык поглощения плоти 100 СД. Да нет, 217-2 СД. Не скажу, что разочаровался в полученных знаниях, но эффект все же был не тот, на который я рассчитывал. Ведь процесс с регенерацией на первой ступени навыка поглощения плоти оказался не взрывной и тем более, не мгновенный, и в большей степени растянут во времени. Итак, допустим, поглотив душу и тело того же трутня инсектоида первых уровней, раны будут хоть и быстрее восстанавливаться, но временный отрезок в целую декаду не выглядит чрезвычайно привлекательно. А ведь дальнейшее поглощение плоти хоть и приведет к сокращению времени восстановления травмы, но насколько я понял, для полного исцеления в течение суток, нужно потратить не меньше 5 единиц силы души. Так что разочарование, что горело внутри меня, было вполне оправдано. Не став зацикливаться на не самом удачном навыке, хотя сотню единиц СД можно было потратить и более грамотно, к примеру, усилив физические характеристики. Но с другой стороны, не проверить предположенные варианты было еще глупее, ведь два предыдущих, наоборот, оказались куда лучше, чем я ожидал. И хоть злость продолжала бурлить внутри меня, я решил все же улучшить свои характеристики и, наконец, закончить с распределением энергии силы души. Первым я решил улучшить характеристику интеллект и довести ее итоговое значение до 31 единицы. И тут у меня было целых две цели. Во-первых, понять, как мыслят существа с ранга, пусть и начальных уровней, и во-вторых, этот параметр был очень важен для меня с точки зрения навыка «Малая ложь», ведь 63 единицы интеллекта вряд ли можно будет встретить хоть у какого-либо существа, тут вероятнее, уже будет повстречать чудовище, обладающее сранговым навыком идентификации. Но это так, просто абстрактные размышления, конечно. К тому же, у меня были опасения, что демоническая часть со временем может начать подавлять мой разум и думаю, мне стоит действовать на опережение. Так как в моей демонической форме предел характеристики интеллект в 10 единиц был уже достигнут, то первым делом я увеличил его до 13, потратив на это 30 единиц СД. И если учесть, что дальнейшее повышение предела было заблокировано, то можно сделать вывод, что это ограничение можно снять, скорее всего, только достигнув в истинной демонической форме багрового охотника 2 ступени. Но на данный момент такого объема свободных ОС для улучшения навыков у меня просто не может образоваться. А вот затем я уже начал увеличивать непосредственно параметр интеллекта, доведя его в боевой форме до 13 единиц и затратив на это еще 60 очков СД, 127-2 СД. Когда характеристика интеллект преодолела границу в 30 единиц и достигла 31, то мое сознание кардинальным образом преобразилось. Эмоции злости или даже ярости, что частенько посещали меня, особенно когда я стал использовать демоническую форму, в одно мгновение пропали. И даже моя природная алчность словно бы ушла на второй план. И честно говоря, я знал, что это за состояние, ведь подобный навык существовал и назывался «холодный разум», ну или его аналоги. И суть этого умения сводилась к максимально рациональному мышлению, при этом отбрасывались любые эмоции или привязанности. Не скажу, что это было плохо, но и свои минусы в этом состоянии тоже присутствовали. Хотя по большому счету, анализируя сейчас свое состояние, я понял, что кроме пропавшей старческой злости на все и всех меня окружавшие, ничего особенно-то и не поменялось. Но если не брать в расчет возросшие аналитические способности, ведь всего за несколько минут я выявил в своих планах несколько серьезных ошибок, но, конечно, теперь они будут устранены, да и в будущем таких оплошностей больше не случится. Следом я улучшил параметр ловкости на 1 единицу, потратив 20 очков СД, ведь чуть раньше эту характеристику уже увеличивал и теперь итоговый результат равнялся 19 единицам. А дальше я улучшил на 2 единицы параметры силы, выносливости и восприятия, потратив на это 90 очков СД, 17-2 СД. Небольшой запас очков силы души я решил оставить для использования навыков демонической формы, как резерв на случай непредвиденных обстоятельств. В итоге, характеристика силы достигла 25 единиц, выносливость 19 единиц, а восприятие 27. Что удивило, так это тот факт, что мое тело не стало крупнее, по сути прибавилось роста на пару пальцев, а ведь характеристика сила увеличилась на 2 единицы. Но это даже хорошо, ведь столь огромное тело иногда крайне неудобно. И все же я подумаю над очередным улучшением навыка гигантизм. Достав свой меч и немного подвигавшись, стало понятно, что ловкости на данный момент явно не хватает, но в будущем, я думаю, этот недостаток будет скомпенсирован. А вот выносливости было вполне достаточно, во всяком случае, 20 минут активно орудовать мечом мог свободно, при этом, не сбив дыхание. Хотя, ощущая всю эту мощь, заключенную в моем новом теле, иногда казалось, что противников, способных мне противостоять, вообще не существует, но эта мысль пробегала где-то на краю сознания, ведь увеличившийся интеллект не давал подобной ереси задержаться в моих мыслях, потому как жнец инсектоидов – это не самый опасный представитель этого мира и при этом даже он смог меня сильно удивить, практически смертельно. Закончив с распределением так называемых демонических параметров, я снова вспомнил о навыке симбиотическая мимикрия, но как оказалось, даже уровень интеллекта, равный 31 единице, пасовал перед симбионтом, который захватывал разум владельца этого навыка. И тут до меня внезапно дошло, как жнец инсектоидов смог побороть негативный эффект данного навыка. Всему виною было отсутствие у меня параметра инстинкт, именно он мог блокировать чужое воздействие. Так что нужно просто иметь это в виду, хотя тратить драгоценные очки характеристик на совершенно второстепенный параметр, который в принципе может не пригодиться, возможно, окажется не самым верным решением. Хотя если быть честным, то шанс того, что выпадет карта с этой характеристикой исчезающей мал. Но иметь это в виду в любом случае стоит,

увеличивается область измененного пространства до объема 4 кубических шагов. 2. Вес помещенных предметов уменьшается в 60 раз. 3. В измененном пространстве ваш внешний малый магический источник становится сильнее. 4. Скорость производства увеличивается. Расход потребляемой энергии растет соразмерно. 0910 870 25 тысяч. Как я и ожидал, внешний магический источник – это всего лишь побочное улучшение и особой ценности для неведомого Тхала он не имел, и скорее был подобен вспомогательному инструменту. А вот 4 пункт вызывал множество вопросов, да и новое название навыка тоже. Хотя увеличившиеся основные характеристики навыка, еще до выбора его улучшения крайне обнадеживали. И тут стоило обдумать выбор более серьезно, ведь следующий шаг будет стоить уже 2000 ОС, а это, в принципе, практически нереализуемо лично для меня, ведь даже для существа Е-ранга для такого улучшения нужно иметь минимум 101 уровень. Хотя, если чуть внимательнее прочитать предложенные варианты, то лично мне более необходим именно увеличенный объем, остальные же пункты большой пользы прямо сейчас точно не принесут, потому как в 4 кубических шага поместится и экзокостюм, и часть вооружения с боеприпасами. Хотя что-то не столь важное я планировал хранить в бездонной сумке себе и возвращать ее в таком виде в карту раба. Но в любом случае уменьшение веса в 30 раз это прекрасное подспорье. Но честно говоря, было крайне интересно узнать, что же может производить этот инкубатор. Выбрав один пункт, в моем сознании не добавилось информации, как пользоваться новыми возможностями. Видимо, это был лишь побочный навык и основные знания я должен получить, улучшив уровень школы «Бесконечное отчаяние глубин Тхала». Но над этим мне еще стоит хорошенько подумать. Но в любом случае, объем измененного пространства увеличился до 4 кубических шагов и такого пространства мне более чем достаточно для всех моих целей, как минимум на данный момент. Закончив с улучшением навыка, пусть и в некоторой степени неожиданным, я поместил в измененное пространство, потому как называть инкубатор его было непривычно, мою активную броню и на душе сразу же стало спокойнее, ведь мне очень хотелось в будущем иметь возможность пользоваться столь продвинутым образцом высокотехнологичных миров. Глава 22. Долгожданная награда. Лиур. Почти 2 месяца с момента возвращения владыки Афета мы следили за перемещением стаи инсектоидов, лишь изредка уничтожая пару десятков трутней. За все это время мы так и не подняли ни одного уровня, но противиться или возмущаться никто из нас не спешил. И даже эта девушка себе вела себя чересчур учтиво, что по отношению к нам, ну и к владыке Афету, естественно. Она словно пыталась втереться к нам в доверие, но меня хитрыми улыбочками не обманешь, я не какой-то сопляк, чтобы повестись на эту показную дружелюбность. Но если быть честным, то себе, конечно, была очень красива, а черный цвет кожи делал ее больше похожей на представительницу расы гоблинов, нежели на высокомерную человеческую девушку, и от этого она становилась еще более притягательной. Но особое к ней отношение владыки Афета не давало повода усомниться, что стоит кому-то из нас попытаться хотя бы прикоснуться к ней, как наши души будут испиты в то же мгновение, а может он придумает и более чудовищную пытку. Потому как, если вспомнить, то все эти оторванные и отрубленные пальцы, это с его стороны лишь небольшое дисциплинарное замечание, но никак не настоящее наказание. Ведь если верить древним писаниям, то демоны частенько выгрызали кишки у провинившихся, причем это была не казнь, а лишь воздаяние за провинность. Но вернусь все же к результатам нашей разведывательной деятельности. А то про Сибию стоит только вспомнить и остальные мысли становится уже очень сложно удержаться в голове. Так вот, спустя 2 месяца наши труды были наконец-то вознаграждены. Улер таки смог обнаружить передвижение крупной стаи инсектоидов в количестве нескольких тысяч жуков, причем не рядовых трутней, а именно что полноценную армию, которая, по нашим расчетам, собиралась проверить на прочность соседнее гнездо. И шансы, что это им удастся, были более, чем реальные. Ведь эту армию возглавляли не жалкие лазутчики инсектоидов, а полноценный подземный крушитель Д-ранга. И если учесть, что это чудовище не только обладало непомерной силой, но и могло вполне рационально мыслить, то противником он был по-настоящему серьезным и, возможно, в чем-то даже превосходил тех же жнецов-инсектоидов. Иллюстрация. Подземный крушитель. Так-то эти 2 гнезда располагались на приличном удалении друг от друга. Примерно 50 верст разделяло владетелей этих тварей, а может и чуть больше,

на несколько ударов сердца замирали на одной позиции, и для меня этого было вполне достаточно. Конечно, я не рассчитывал их убить подобными атаками, но вот снизить подвижность будет определенно полезно, да и кровью они серьезно истекут, за то время, пока регенерация закроет такие огромные раны. Что еще порадовало меня в новом луке, так это настильность, которой обладали мои выстрелы. В связи с высокой скоростью полета стрел, большим навесом стрельбу вести не приходилось, и не очень высокий потолок пещеры все же позволял мне производить настолько дальнобойные атаки.